«И что ты скажешь на это?» – насмешливо, спрашивает она. «Я теперь сверху. Хаем, прекрасный вид, на твою прекрасную грудь, ухмыляюсь я. Что же ее так переклинило-то? Может, вернешь мои руки обратно?» «Ну нет», – фыркает она. «Я заставлю тебя признать поражение». Она говорит это с толикой безумного блеска в глаз. Даже не знаю, стоит ли начинать бояться. Ее дыхание щекочет мои губы. Она так близко. Надеюсь, заставлять она будет самым интересным способом. Уверена, тогда почему ты не возьмешь его? Дразню я. Я не собираюсь вырываться, можешь взять сама. Мой член уже подергивается, касаясь головкой ее бедра. И она это чувствует. Я с удовольствием наблюдаю выражение смущения, проступившие на ее физиономии, следом желания. «Я заставлю тебя сдаться первым», дразняще говорит она, отпуская одну мою руку. Пока я слышу только слова, передразниваю ее я, снимая резинку с ее волос. Они водопадом растекаются по плечам, словно изысканный шелк гладит меня по плечам и щекам. В ответ на это она проскальзывает чуть ниже, отпуская мои руки, нерешительно обхватывает меня под корень уже стоящего члена, не отводя взгляд от моих глаз. Привстает на коленях, я вижу белый, чистый лобок, меняющийся оттенок кожи по мере приближения к ее промежности, такой притягательный даже на вкус, чего уж там про вид говорить. Кусая губы, она пытается неумело его подрочить, двигая рукой, убеждаясь, что я такой же твердый, как и в первый раз. Он дергается у нее в руках, она вздрагивает, чуть было не отдернув руки, отводит на мгновение в смущении взгляд. Я продолжаю нагло ухмыляться, демонстративно закидывая ладони за голову. Ее взгляд становится немного решительнее. Закусив губу, она неумело трет промежность головкой, такую нежную, что я невольно издаю стон, вижу довольную улыбку у нее на лице. Ничего, я тоже дразнить умею. Она упирается мне в грудь одной рукой, другой вводит его внутрь себя, плавно опускаясь вниз. Мы оба стонем, ее пылающая, словно печка, вагина втягивает меня внутрь, невероятно тугая, Саика покачивает бедрами, так просто, одним движением в нее войти трудно, медленно насаживается на меня до самого конца, и естественно она чувствует, что уже заполнена, целиком и полностью, а я еще не весь в ней. «Кажется, твои ножны несколько маловаты для моего меча», не сдержав усмешки, говорю я, она замирает на мне со сложным выражением на лице, я тут же поддерживаю ее. «В этом нет ничего страшного, чем дольше мы будем вместе, тем идеальнее он будет подходить, а больше не меньше». Ты, на мгновение разорвав контакт глаз и опустив лицо, спрятав его за волосами, шепчет она. «Я внутри тебя, такой тугой и маленькой», говорю я ей. Она, закусив губы салыми щеками, возвращает взгляд, такой нежный. «Это еще не значит, что я сдалась», дрожащим, срывающимся голосом, упрямо заявляет она, «но я уже знаю правду». И, качнув бедрами, она пытается взять меня полностью, кусая губы. Она двигает моим членом внутри себя, раскачиваясь. Я, невольно застонав, убираю руки из-за головы. Она, скрестив руки, упирается мне в грудь, сведя сиськи вместе. Они нагло покачиваются прямо передо мной. Острое желание ухватить за них, все труднее сдержать. Саика еще неумело пытается двигаться, приподнимаясь и опускаясь вниз, постепенно находя правильное положение бедер. Ее соски так торчат, что я, издав стон желания, тяну к ним руки, хватая пальцами кончики. Саика, вздрогнув, вскрикивает, дернувшись на моем члене, слегка наклоняется, меняя угол. Перехватив меня за руки и снова прижав их к изголовью футона, она нависла надо мной, пытаясь сохранить найденную и комфортную амплитуду движений, но ей не хватает обычной практики. Она кусает губы, глубоко дыша, бормочет: «Твои хитрые руки меня не обыграют». Я помогаю, двигаясь навстречу ее желаниям, тоже шевелю бедрами, толкаясь навстречу. Новый взрыв удовольствия, она целует меня, приподняв голову, стонет у самого уха. Под новым углом меняются складочки в ее вагине, они становятся более покатыми, что ли, и так часто трутся о головку, что не кончи я первый раз, сейчас был бы опять близок. «Ты ведь до сих пор не поняла?» «Да», шепчу я ей. «Что именно?» пробормотала она, приподнимаясь и упираясь мне в плечи руками. «Ты отдаешься мне не только там», я показал ей взглядом на промежность, «но главное, ты отдаешь мне здесь». Я осторожно постучал ей в грудь, напротив сердца. Она замерла на мгновение. Грустная ухмылка появилась на ее губах, и слова сорвались с ее уст. «Я знаю, но понимаешь ли ты, какое сердце берешь в свои руки. Черное, злое, завистливое, жестокое, нежное, верное, надежное, любящее, продолжил я за нее, толкаясь ее навстречу, как только она возобновила движение. Она ахнула, замотала головой, отрицая. Я ухватился за ее грудь, сжал, так чтобы соски выступили вперед, приподняв голову, впился в них губами, посасывая и целуя. Кончики ореола такие гладкие, с потрясающей текстурой кожи. Посасываю всю верхушку, покусываю соски, разговариваю с ними. Боже, теперь у меня 4 идеальные сиськи, а в голове мелькают еще варианты. Жадность. Саика, ухватившись за мою шею, застонала пронзительно, вжимая мое лицо в свою грудь. Но если я не смогу, тихо шепчет она, не смогу остановиться. Сможешь, хрипло говорю я, целуя ее в грудь, ключицу, облизывая и покусывая такие мягкие и сладкие, как бы не отгрызть ненароком. Почему? Потому что ты будешь не одна, но у тебя не хватит сил. Саика, заглянув ей в глаза, сказал я, мне не нужны силы, чтобы быть с тобой, мне нужна ты, мне нужна твоя сила, чтобы двигаться дальше, твоя поддержка, твоя забота, ответственность. У меня достаточно сил, чтобы ты точно знала, я всегда тебе помогу. Поверь, я попробую, произнесла она, быстро приблизив свое лицо к моему и крепко целуя, но обещай снова, что не бросишь меня. Это навсегда, Саика, даже смерть замучается разлучать нас. ПФ. Но прозвучало неплохо, засмеялась она, но все же, я все еще могу победить. Она, дерзко улыбнувшись, задвигала бедрами. Я снова рухнул навзничь. Откинув голову назад, она прогнула спинку, отодвинувшись от меня, обхватив грудь руками, дразня покачала ею. Как-то быстро поняла, какие у нее есть орудия против меня, ущипнула себя за соски, тут же сжалась внутри, дав прочувствовать каждую складочку. Тяжелое дыхание вылетало из наших ртов, я, прикрыв глаза, смотрел на ее покачивающуюся грудь, на промежность, что тихонько хлюпая, принимала меня. Надолго меня не хватило, и я положил руки на ее бедра, помогая ей двигаться, снова задвигался сам. Мои плавные толчки ей навстречу стали чаще. Она заметила это, но обессиленно улыбнувшись опустилась чуть ниже, погладив меня пальцами по животу и груди. «Я близко, но у меня кончаются силы», — призналась она. «Помоги мне, ляг мне на грудь», — отдал я команду, которую она мгновенно исполнила. Прижавшись ко мне, она потерлась щекой о мою щеку. «Теперь подтяни колени и зафиксируй их вокруг моих бедер, и постарайся не ерзать». Я обнял ее за поясницу, проверяя, могу ли двигаться и регулируя глубину будущих толчков. Она громко стонала мне в ухо, периодически целуя его, посасывая мочку, щекоча внутри кончиком языка. После переместил руки на ягодицы, плотно прижав ее промежность к своей, немного раздвинул и согнул в коленях ноги, и начал сначала неспешно, почти вынимая и вгоняя до упора. Кончики ее сосков, горячие, словно раскаленные острия стрел, вонзились мне в грудь, ласкали сердце, дразня его в такт толчкам, и как только ее стоны стали громче и пронзительнее, вжарил по полной. Я быстро, как кролик из Дюрасель, двигал бедрами. Похотливые шлепки раздаются в бешеном ритме. Ее пронзительный стон и тугая киска сделали свое дело, я приближался к финишу быстрее Формулы-1. Пылающая вулканическая бомба номер 2 перекатывалась внутри меня, раздувая мой орган. Саика, вцепившись мне в плечи, практически не двигалась, только рыдающий, непрерывный стон тек, словно песня приближающегося оргазма. Звонкий шлепок по обеим ее ягодицам, и ее киска судорожно сжимается, волшебные прикосновения стенок ее влагалища к головке, точно рассчитанный, мягкий поцелуй кончиком шейки матки, вылет до тугого преддверия, с дерзким проходом обратно, в пылающую и узкую глубину, и новое извержение стало неизбежностью. Сжимая ее ягодицы, я судорожно задвинул его полностью, потеряв возможность контролировать силу, вжал головку в матку. Саика закричала протяжно, я больше не могу, я и их. Она сама вжалась в меня всем телом, ее нутро ухватило меня, бедра опустились, колени стиснули ребра, пытаясь впихнуть внутрь, больше чем туда могло поместиться. Она похотливо дергала попкой, и новый взрыв сотряс мои внутренности. Мы кончали одновременно, я рычал, тиская ее упругие ягодицы. Она вцепилась мне в плечо зубами, не сильно прикусила его, плача, как только японки плачут. В ушах шумело, сердце медленно успокаивалось, я гладил ее по спине, разглаживал попу, немного пострадавшую от моих пальцев. Она короткими поцелуями в лицо нашла мои губы, нежно целовала, благодаря. Я отвечал, посасывая ее острый язычок, разбушивая от постоянных поцелуев губы. Мой инструмент, сжатый в тесноте, все еще мелко дрожащий, только избавившись от груза, даже не успел сдуться, как снова окреп, раздуваясь больше обычного. Его немного ломило, но он продолжал набирать силу. Яйца тоже подергивались, как бы сообщая, можно повторить. «Саика, ты не была девственницей», — произнес я, оттянув ее за волосы немного назад. «Да, я не смогла рассказать о таком». Она, закусив нижнюю губу, нерешительно смотрела мне в глаза. «Что-то плохое?» — спросил я, осторожно погладив ее по щекам. «Нет, ничего особенно страшного. Когда мне было 12, она прикрыла глаза. Мой отец заставлял меня тренироваться, приближались соревнования, и я занималась очень усердно, по много часов. И во время тренировки растяжки неудачно упала на брусьях. Ау!» – пробормотал я, отвешивая себе подзатыльник. «Ревнивый идиот. Было много крови, я сильно испугалась и, в итоге пошла на соревнования, не сказав отцу, и слетела с них из-за травмы. Кровь пошла прямо во время поединка». Она пожала плечами, ухмыльнувшись. «Был скандал, к счастью, все обошлось, а отец отчитал меня, сказал, что надо заботиться о своем здоровье. Вот собственно и все. Но сейчас все в порядке», — осторожно заметил я. «Так, конечно», — улыбнулась она. «И ты вроде бы еще не сдалась», — хмыкнул я, плавно приподняв и перекатившись на нее, оказавшись сверху. «А, еще», — недоверчиво улыбаясь, произнесла она. «А выдержишь? Давай поглядим, выдержишь ли ты», — перехватив ее за руки и прижимая их к полу, — сказал я, ухмыляясь. «Теперь я сверху». «Да», — она встретила новый толчок, высоко поднимая ноги и обхватывая меня за талию. Ее губы изогнулись в счастливой улыбке и синие глаза сверкали. Произнесла после стона, хрипло, с насмешкой над нами обоими. Третий раунд. Глава 43. Горячий денек. День 40. Просыпаться в объятиях не надоедает. Факт. Особенно если обнимаешься с красавицей. Я некоторое время лежал с прикрытыми глазами, прислушиваясь к ее дыханию и одновременно пытаясь сообразить, где мои руки. Точнее, левая рука. Правая уверенно лежала на ее талии, бархатная и горячая кожа под ладонью не давала усомниться. А вот левая, похоже, была наполнена студнем и превратилась в полумертвую сосиску. Открыв глаза, я встретился с ее пронзительным и прямым взглядом. Собственно, теперь понятно, почему я не чувствую левую руку. Ее прелестная головка провела остаток ночи на ней. Ох уж эта ночка. Темперамент и выносливость Саика оказались, хм, крайне высокими. Если Сэ улетает через десяток минут, а измотать ее до полностью невменяемого состояния можно часа за два, то с Саикой все не так просто. Она в самом деле пытается меня победить, заездив до изнеможения. И не скажу, что мне не нравится, скорее разные подходы. Впрочем, пока еще рано судить об этом, более-менее правильный вывод можно будет сделать спустя месяц или два. Но все же ее выносливость – это нечто. Наш третий раунд продлился достаточно долго, чтобы я начал сомневаться в своих силах, но ее продолжительный и громкий оргазм, к счастью, доконал ее силу к сопротивлению. Если бы не общая усталость, да и как ни крути, ее первый раз, я бы отстрелялся не трижды, а поболее, но мы в начале пути, притремся. На самом деле моя самоуверенность ко второму разу была обусловлена одним фактом: Саика стала моей последовательницей до того, как оседлала меня. Она уже, как я и сказал ей, приняла меня сердцем, сопротивляясь разумом, или точнее из-за сомнений, что снедали ее. После мы обтерлись специально мною заготовленными салфетками и влажными полотенцами и уснули прямо в додзе, в обнимку. Она так смущалась, когда я протирал ее промежность, хотя казалось бы, о чем ты думаешь? Спросила она, все это время мы пялились друг другу в глаза, практически не моргая. Ты в порядке? Спросил я, не став озвучивать свои мысли. Да, немного тянет живот, она, закусив губу, чуть улыбнулась. Сэ предупреждала, что будет ярко, не думала, что настолько. Предупреждала? Переспросил я, на мгновение прикрыв глаза, и о чем интересно они говорят еще? Хотя нет, не стоит узнавать, многие знания, многие печали. Я так понимаю, уже весь женский коллектив в курсе, Рика и Шизука догадаются, показав мне язычок, хихикнула Саика, ее ладонь заскользила по моим ребрам, остановившись на шее. Это плохо? Нет, просто. Пожал я плечом, и потеревшийся ее пальцы щекой. «Хаэм, может, ты и таблетку выпила?» «Таблетку?» – переспросила она, приподняв брови. «Я не думаю, что в такой обстановке мы готовы завести детей», – хмыкнул я. «И опасно и не понято еще, что будет дальше. О!» – простонала она, покраснев и приблизив свое лицо к моему. «Я поняла, нет, я не пила, но Сэя сказала, что сходит к Шизуке и приготовит на утро. Она была уверена, что у меня получится», – задумчиво пробормотал я, вспоминая, как сам попросил ее об этом, «надо будет ее успокоить». «Ага», – Саика вновь отодвинулась. «Она в тебе не сомневалась?» «Я сначала да, но...» Я, осторожно подняв руку, погладил ее тыльной стороной ладони по щеке. Она грустно улыбалась, прикрыв глаза. Приподнявшись на локте, потянулась ко мне губами. «Я зубы не чистил», – предупредил я ее, зная, каким может быть на вкус утренний поцелуй. Она, проигнорировав мои слова, впилась в мои губы, настойчиво пролезая языком внутрь рта. Она ластилась, как кошка, ведя в поцелуе. Спали мы обнаженными, поэтому я тут же стиснул живой рукой ее грудь, вызвав тихий стон. В мою левую руку тем временем устремилась кровь. Онемение стало стремительно проходить, сменившись адским покалыванием в ладони, от которого я поморщился. Саика, заметив это, мгновенно отстранилась, на лице появилось грустное выражение. «Тебе неприятно?» «Руку отлежал», — фыркнул я. «Тебе тот же вопрос, все нормально?» Она, обрадованно улыбнувшись, нырнула в поцелуй обратно, закинув на меня ногу, оседлала, не выходя из него. Я по мере оживления второй руки расширил действие, хватая ее то за грудь, то за попу. Оторвавшись от поцелуя, она выпрямилась, сидя на мне, и заглядывая в глаза. Ее соски снова привлекли мое внимание, но я все же вернул взгляд на ее лицо. «Я такая идиотка», — призналась она, с улыбкой. «Не уверен, что стоит соглашаться», — хмыкнул я, ухмыльнувшись, подумав, «знаю я такие заходы». «Ага, за дуру меня держишь». «Если бы я не ставила дурацких условий», — она на мгновение замолчала, прикрывая глаза, «то уже давно была бы с тобой. Я была бы первой. Ненавижу себя за это». «Нет худа без добра», — усмехнулся я. «Тем самым ты помогла мне завоевать Саю». «Ага, и ты полюбил ее?» Улыбка на ее лице стала грустной, опустились немного уголки губ и взгляд изменился. Она, закусив губу, уставилась мне в лицо. «Да, совершил ошибку», — признался я, хмыкнув. «Ошибку?» — удивленно подняв брови, переспросила она. «Почему? Будь я циничнее, понаглее, просто бы использовал бы вас и шел себе дальше», — пожал я плечами. «А так придется что-то делать». «Понятно», — задумчиво кивнула она. «Знаешь, совсем недавно я сказала тебе, что еще не люблю». «Да, угу, было такое. Забудь, теперь я не знаю, куда деться от этого чувства», — раздраженно пробормотала она. «И от зависти, что-то Каги меня опередила». «Какого чувства?» — с интересом наклонив голову, уточнил я, подразнив. «Голода, дурак. Я тебя люблю, доволен», — рыкнула она, наклонившись к самому моему носу. Я молча обхватил ее за плечи, легко поднялся, сливаясь в поцелуе. Она немного провалилась вниз, на мои ноги, я одной рукой, целуя ее, подтянул за поясницу, опрокидывая и прогибая назад, лаская шею, ключицу, спускаясь к груди. Поймал губами набухающий прямо во рту сосок, поиграв с ним языком. Саика, прижав мою голову, гладила меня по волосам, постанывая и вскрикивая. «Доволен», — спокойно ответил я, отпуская ее грудь и снова заглядывая в прикрытые, трепещущими ресницами, глаза. «Ты мне сразу понравилась. Есть у меня слабость к синему цвету, и уж тем более к таким глазам». «И все?» — с тревогой спросила она. «Саика, я влюблен в тебя, но это пока эмоции, посмотрим, что будет дальше», — сказал я, наблюдая, как меняется ее лицо с тревоги на облегчение. «Главное, что тебе не все равно», — выдохнула она. Мы стали медленно собираться. В сарае пахло сексом, дождем и мокрой землей. Сильный был ливень. Я с интересом наблюдал, как скрываются за бюстгальтером грудь. После она принялась искать трусики. «Не пойму, где они», — пробормотала она, остановившись, бросила на меня взгляд. «Олег, да-да», — невинно улыбаясь, я извлек из инвентаря черную, почти невесомую ткань. «Не это ищешь? Верни», — потребовала она краснее. «Я прямо сейчас вижу твой лобок и голый животик, а еще лепестки твоего цветочка», — сказал я, отступая от нее назад. «Но ты смущаешься от того, что я держу твои трусики в руках. Верни», — повторила она, опуская голову. «А как же мой трофей?» — усмехнулся я, сразу после первого оргазма снял их с нее, убрав в инвентарь, она даже не заметила. «И что ты будешь с ними делать?» – дрожащим голосом спросила она. «Хм, даже не знаю, может они пахнут как-то по-особому?» Поднимая ткани и медленно поднося их к лицу, нагло ухмыльнувшись, спросил я. Она прыгнула на меня, повиснув на шее и обхватив ногами за талию. Я успел завести руки назад, не дав ей схватить их. Она, тыкая мне в лицо чашечками лифа и его наполнением, пыталась через плечо дотянуться до моих рук. «Верни, ну пожалуйста, верни, они грязные», — причитала она. «В том и весь смысл, от них ужасно воняет. Не ври, у твоей киски довольно приятный аромат», — хихикая отбивался я. «Не говори такое, как только Сэя терпит, извращенец», — возмущенно пыхтела она. «Она смирилась, и тебе придется», — фыркнул я. «Ладно, отдам, но только через одно условие». «И какое?» — упираясь в мои плечи и заглядывая мне в лицо, раскрасневшаяся, уточнила она. «Ты сейчас обнимешь меня, поцелуешь и, хм, как насчет того, что после тренировок мы будем купаться вместе? А, воду экономить же надо», — добавил я совсем неадекватный аргумент. «Эй, ладно», — неуверенно запнувшись, кивнула она. «Но только». «Никаких только», — быстро остановил я ее. «Потом сама начнешь жалеть об этих только», — уговорил, соскальзывая на пол, проворчала она. Счастливая улыбка на мгновение озарила ее лицо. «Ты заранее придумал? Ну, если бы ты о них не спросила, то у меня был бы трофей на запаховую память», — ухмыляясь, ответил я. «И где мои объятия и поцелуй?» Саика, повернувшись спиной и постоянно оглядываясь, быстро одела трусики. Начала искать взглядом юбку. Я, насвистывая, растянул в руках ткань, заглянул внутрь. Тихо засмеявшись, она подошла ко мне, снова провели процедуру передачи, поцелуй, хватание за попу и грудь. «Ты так торопишься», — задумчиво сказал я, наблюдая, как под юбкой скрываются белые бедра, с уже бледно-розовыми остатками следов от моих пальцев, быстро в норму приходит. «Надо готовить завтрак», — просто ответила она. «Ну, я предупредил Саю, чтобы она организовала завтрак сама», — протянул я. «Вот как», — пробормотала она. «Ты так был уверен, что все получится?» «Я не сомневался в тебе», — ответил я. «Ну, разве что в себе и чуть-чуть. Знаешь, я, в 14, я почти влюбилась», — неожиданно сказала она, поворачиваясь и одевая майку. «Он занимался у моего отца, был старше на 2 года, сильный, высокий, уверенный в себе. Он единственный из парней, говорил со мной, видя во мне девушку. Трудно не заметить», — хмыкнул я, подходя. Она обняла меня за шею, прижавшись грудью. «Спасибо», — легкая улыбка промелькнула на ее лице. «Но меня не замечали, видели во мне ответственную в классе, лучшую в учебе, сильнейшую на физкультуре, а он делал мне комплименты. Но ты сказала, что почти», — напомнил я. «Точно, у нас были соревнования, отец никогда не ставил меня против мальчиков, как он сам смеялся, берегу их нежную натуру». Она криво усмехнулась. «Значит, он уже тогда понимал, насколько она сильна», — мысленно хмыкнул я. «Но в тот раз он поставил, чтобы преподать урок, он заключался в том, что не стоит недооценивать своего противника». «И уж ты показала так показала», — насмешливо спросил я. «Да», — протянула она, усмехаясь. «Я разделала его и его друзей, не скажу, что это было просто, но довела бедных детей до слез, милая моя». «Да ты садистка», — фыркнул я. «Ну, не до слез», — усмешка стала грустной. «Но после этого он стал говорить со мной только уважительно, комплименты исчезли, а в глазах у него появился страх. Хотел бы я это видеть», — хмыкнул я, поймав ее губы в поцелуй. «И это одна из причин, почему я здесь, с тобой», — после долгого и глубокого поцелуя сказала она, отпуская меня. «Ты смотришь по-другому, заинтересованно, но не похотливо. Просто ты не видела, как я смотрел на твою попу», — фыркнул я. «Ты думаешь», — хитрая улыбка промелькнула на ее губах. «Ты покраснел», — радостно оскалилась она. «Уф», — нахмурился я, судорожно перебирая варианты и успокаиваю кровь. «А что там была за история с учителем?» «Каким учителем?» — дрогнув голосом и сузив глазки, уточнила она, захрустев пальцами. «Тебе Рэй рассказала, а она знает больше», — вскинул я брови. «Судя по всему, парни в опасности, если я проболтаюсь». «Так, ничего такого не было», — слегка раздраженно притопнула она ногой. «Такого?» — уже удивился я, радуясь смене темы и встревожившись в свою очередь. «Он был молодой, учитель литературы», — быстро зачистила она. «Сочинял мне хопку. Стихи, значит, писал», — задумчиво и демонстративно хрустнул пальцами уже я, опускаю брови, мрачно вздыхаю. «Долго ходил кругами, месяца 2-3, во время занятий клал мне иногда руку на плечо, иногда похлопывал по спине, а потом, он попробовал подкатить ко мне, после тренировок в школьном клубе, фыркая произнесла она, зачитал несколько строчек, так пафосно, а потом положил мне руки на талию, и, схватив ее за талию и возвращая в объятия, уточнил я, это произошло сильно после того избитого мужчины, усмехнулась она, внимательно разглядывая мое лицо, я заглянула ему в глаза и сказала, что сломаю ему обе руки и сдам в полицию за домогательство, а он, мои ладони переместились на ее попу, он вылетел из раздевалки и после уже никогда не смотрел мне в глаза, ах, я прижал ее спиной к стене, припав к ее губам, и сильно стиснув ладони, приподнимая ее немного, умница, сказал я, целуя смеющиеся глаза, встали мы довольно рано, тем не менее начало завтрака проспали, поэтому хотя утренний душ и приняли вместе, особо время на игры не тратили, сегодня, к сожалению, были планы, понежиться время будет только вечером, если будет, поднялся в свою комнату, быстро переоделся и зашел в комнату к Ксае, она встретила меня грустным взглядом, красные глаза, дрожащие ресницы, да и уголки губ опущены, учитывая, что у нее месячные, а это еще и игра гормонов, скачки настроения и прочего, и произошедшие события, в общем ничего удивительного. Девушка только закончила переодеваться, одев синюю футболку и джинсовые шорты, выглядела она довольно притягательно, собранные хвостики уже подчеркивали округлость лица и мило надутые губы. Я молча подошел к ней, заключая в объятия. «Много у меня их сегодня, да». Она уткнулась мне носом в грудь, крепко сжала, захныкала. Я гладил ее по голове, волосам и спине, крепко прижимая к себе. Пытался найти какие-то слова, но для меня это первая подобная ситуация. Не хвастает же перед ней, тем как прошла ночь. Ну и как все прошло, немного промочив слезами мне футболку, спросила она, или все же похвастать. «Хорошо», сказал я, внутренне готовясь к взрыву. «Хорошо», переспросила она, на глазах у нее выступили слезы. Я, подняв руки, большими пальцами вытер слезинки, заглянул в глаза, спросил осторожно, стал ли я от этого хуже, че что, шмыгнула она носом. Мое поведение, мои цели, может, как человек, я стал хуже, вроде бы нет, пробормотала она, вздыхая. Эй, ну будь увереннее, возмутился я, быстро целуя ее глаза и в итоге впившись в ее губы. МФ, выдала она, активно работая язычком, не стал, но, кто следующий, деловито насупившись спросила она, Шизука, Рика, может все-таки Рэй, а у тебя когда месячные заканчиваются, уточнил я, дня 4 еще, прищуриваясь и надувая щеки пробормотала она, а при чем здесь это, за 4 дня мне никак не успеть, усмехнулся я, ткнув пальцем в мягкую щечку, так что следующая возможно опять Саика будет, а потом ты, сразу же, как только получится, подмигнул я ей, развратник, протянула она, изловчившись, цапнув меня за палец, впрочем не сильно, ням, нуф, аф, как вмыв буф, эй, тебе сейчас не стоит меня возбуждать, выдергивая палец из теплого ротика сказал я, чувствуя, как кровь начала покидать голову, о чем ты спрашивала, я говорю, а как мы будем с тобой спать, облизнув губы и довольно улыбаясь спросила она, настроение у нее улучшилось заметно, скачки, уж больно стремительные, мы же уже вроде говорили, хмыкнул я, припоминая о кровати побольше, да нет, я не совсем о том, покраснев пробормотала она, я про, секс, а с ним, что не так, затупил я, ну смотри, задумчиво пояснила она, пока я была у тебя одна, все доставалось мне, теперь нас двое, если мы будем заниматься им через день, то у тебя будет 6 раз, ты выдержишь, а, дошло до меня, а ты хочешь через день, а если нас будет 3, не обращая на меня внимания, продолжила она бубнить, рассуждая вслух, походе я ее заразил, то это будет 2 раза в неделю, хм, а если 4, то уже 1 раз, а если 10, то за месяц 3 в лучшем случае, а если 100, то за год 3 раза, притормози, встряхнув ее за плечи вскрикнул я, она удивленно заморгала, не хочу 3 раза в год, я хочу чаще, заявила она, мило зарумянившись, притормози говорю, ворчу я, во-первых, я не смогу любить 100 женщин, хм, даже насчет 10 не особо уверен, хм, пожевав губами кивнула она, а значит в этом плане тебе ничего не грозит, во-вторых, объективно не всем девушкам каждые 2 дня надо, наверное, засбоил я, начиная терять нить, и в-третьих, давай решать проблемы по мере их поступления, сейчас в этом проблем нет, ладно, ну», снова нахмурилась она, потом ее лицо озарилось хитрой улыбкой. «Хорошо, но если ты будешь выбирать с кем спать, выбирай меня, я постараюсь», фыркнул я, снова целуя ее. Рика с Шизукой отправились забирать машину. Я тем временем решил переговорить с Сайтера. Сайтера как раз проводил утреннее совещание, и я, пока ждал, решил разобраться с имеющимися у меня паками и заданиями. Обновилось еженедельное. Еженедельное задание. 1. Охота на бедствие. Награда. Необычный пак за любое уничтоженное бедствие в течение недели. Колва не ограничена. 2. Охота на зомби. Награда. 10 синего кристаллита или 1 красного за каждую сотню зомби. Зомби, уничтоженные последователем, также идут в зачет, но не более 5000 синего кристаллита или 500 красного с соблюдением пропорций. 3. Охота на зомби-пожирателя. Награда. 1 необычный пак или 200 синего кристаллита за каждого пожирателя. Колва не ограничена. Что меня обрадовало, система гибко отреагировала на мои нужды, но награды ощутимо сокращались. Еженедельное активируемое задание тоже должно было измениться, и предчувствие подсказывало, что не в лучшую сторону. С другой стороны, карты Титана давали мне огромное преимущество. Я мог уничтожать огромное количество зомби, пусть способность длилась всего одну минуту, и охотиться за пожирателем имеет смысл. Чем меньше у меня под боком будет мутировавших тварей, тем больше вероятность успешного завершения миссии. Другое дело, что пока одного найдешь, и это меня вернуло к мысли о гоблинах, но с ними чуть позже. Для начала, акционное задание. Оно уже продвинулось до второго этапа, но условия задания были недоступны, пока я не выполню первое задание, а уже выполнено 2 из 3. Кстати, и для улучшения системы мне нужно выполнить еще 4 задания. Что оно мне даст, я не в курсе, но любопытство гложет, хотя и выполнится само. Все, что нужно сделать для выполнения задания первого этапа, это прикончить 100 зомби, так я было подумал, как пришло болезненное сообщение от системы. По условию задание считается выполненным, когда исчерпаны лимиты награды по нему. В данном случае рекомендуется выполнить 1 из 2 доступных срочных заданий, а первое и третье считаются безлимитными. А чтобы выполнить второе, после нехитрых подсчетов выходило, что нужно уничтожить 50 тысяч мертвецов. Как бы я ни хотел такое провернуть, даже с моими нынешними силами за неделю я не управлюсь. И возвращаясь к гоблинам, ресурсов на крафт у меня достаточно. Как раз хватает на 3 гоблинов, 2 белых карты и 1 синий. Я решил начать с самой дешевой. Гоблин-защитник, 175 кристаллита на крафт и 5 мусорных паков. Следующим шел гоблин-воин, 200 кристаллита и белый пак. И наконец необычный гоблин-штурмовик или взрыватель. Взрыватель был дороже на 50 кристаллита и требовал 3 необычных пака или 1 редкий. Штурмовик стоил 550 кристаллита и 2 необычных пака. И я решил взять штурмовика. Как только отобьют себя на фарме кристаллита, возьму взрывателя на ротацию. Ох, чего-то я разошился. Прошелся по описанию карт. Опять же начался слабейший. Гоблин-защитник. Абсолютное подчинение приказам. Бесстрашен. Вооружен бронированным щитом, короткоствольным однозарядным дробовиком калибра 18.3 мм, 20 картечных выстрелов и двуствольным пистолетом калибра 11.7 мм, 20 пуль, кинжал. Патронов маловато, но насколько я понимаю, его роль – первый номер при штурме и зачистке помещений, а может и не только. Гоблин-воин. Абсолютное подчинение приказам. Бесстрашен. Вооружен. Револьвер 5-зарядный калибра 11.7 мм, 36 пуль, боевой тесак, фугасная граната. Неужели он из-за гранаты дороже? Пока непонятно. Гоблин-штурмовик. Абсолютное подчинение приказам. Бесстрашен. Вооружен. Штурмовое ружье. 4-зарядное. Калибром 22 мм. 40 картечных выстрелов, фугасная граната, топор. У всех пушек гоблинов просто конский калибр, у гоблина стрелка, его винтовка 20 мм. Интересно, с кем они там воевали, ведь судя по всему, они настоящие ветераны. В бою я видел только стрелка, но сражается он очень эффективно, способный самостоятельно действовать и в команде. «Олег, мы закончили, можешь заходить», — выдернула меня из размышлений заглянувшая в гостиную Юрика Такаги. «Ага, спасибо», — вставая кивнул я. «Замечательно выглядите». «Спасибо», — улыбнулась она, провожая меня в кабинет мужа. На ней одет строгий брючный костюм. Стиль бизнес-леди угадывается сразу, хотя и женщина-вамп ей тоже подходит. К сожалению ли, к счастью ли, но она ушла заниматься делами, оставив меня с Сайтера наедине. Он, откинувшись на спинку своего дорогого кресла, уставился в потолок. Как только его жена закрыла дверь, с неохотой перевел взгляд на меня. «Здравствуй», кивнув мне и указав взглядом на стул, сказал он. «Доброго утра», согласился я, присаживаясь и разворачивая стул так, чтобы смотреть прямо на него. «Итак», сразу перешел он к делу, «да что же это такое, где японская вежливость и обходительность? Зачем пожаловал? Даже чаю не предложите?» Уставился я на него. Он, поморщившись, покачал головой. Я, глубоко вздохнув, достал из инвентаря заготовленную заранее чашку горячего чая. Вынудив его вздрогнуть, нагло отхлебнул, демонстративно пялись ему в глаза. Сжав губы в линию, Такаги сложил руки в замок, довольно внушительные у него кисти, надо сказать, поставил локти на стол, упер в получившуюся конструкцию нижнюю челюсть и уставился мне в глаза. Я молча отпил еще, с интересом наблюдая за тем, как начинает дергаться жилка у него на виске. Хоть и хочется довести его до бешенства, но все же меру знать надо, он старше меня, хотя бы из уважения к возрасту. Сначала о бедствиях. Начал было я. Я тебе уже говорил, пока мы не можем ими заниматься. Прорычал он, сдерживая раздражение. Интересно, почему все же он не играет хладнокровного при мне? Я собираюсь заниматься ближайшими сам, продолжил я, спокойно делая третий глоток. Но мне нужно знать вашу ситуацию, что происходит, ваша дочь постоянно со мной, если ситуация накалится, выезжать так, как мы это делаем сейчас, станет опасно. Если бы ты знал, как я уже пожалел, что оставил ее на тебя, угрюмо пробормотал он. Зная я, как развернется ситуация, то погибли бы в своем доме, хмыкнул я. Причем здесь, хм, он вздохнул. Ты прав, нечего перебирать прошлое. Получается, надо вводить тебя в семью, вводить в курс дела. Он снова раздраженно вздохнул, поморщившись, впился в меня взглядом. Я сдержал недовольство, готовое проступить на лице. Могу понять его нежелание иметь со мной дело. Сегодня я тут есть, завтра вместе с его дочерью усвящу в неизвестность. С другой стороны, пока я здесь, у него довольно полезный союзник. Случись все, что здесь происходит, на 20 лет раньше, и у части моих людей возникли бы вопросы по поводу Гайбзина, соблазнившего мою дочь, проворчал он. К счастью, такие вопросы, если и возникают, остро пока не ставятся, но могут встать, уловил я суть. Если выяснится, что во вспышке виновны американцы или русские, да хоть китайцы, сам понимаешь, что начнется, дернул он плечом. Я сейчас веду переговоры с мэрами и старостами деревень. Много людей в них? Тут же спросил я. Немало, после проведенной общими усилиями переписи, спасенных вместе с жителями деревень 35 тысяч человек, это те, кто находится в относительной близости города и в общем, с кем удалось установить связь. Ничего себе! Присвистнул я, ожидая услышать куда как более скромные цифры. Большая их часть занимают нейтральное положение, им плевать и на меня, и на Шида, и на армию, но у них тяжелейшая ситуация с медикаментами, размещением людей, жилого фонда просто недостаточно. В скором времени начнутся проблемы с продовольствием. В деревнях, уточнил я, верно, очень немногие сохранили в работоспособном состоянии технику, а вывести продукты из города, ты и сам знаешь, каких трудностей стоит, кивнул он. И у очень немногих такое удачное положение, как у нас с оружием, боеспособными людьми и владением обстановки, вынужден признать благодаря тебе. Спасибо, хмыкнул я, ну надо же, оценил. С уборкой урожая будут трудности, так как убирать его придется вручную большей частью, поэтому значительная часть деревень склоняется к тому, чтобы опереться на армию, продолжил он. Что и понятно, им есть что предложить. Я установил рабочие отношения с мэрами ближайших деревень, но их позиция тоже ближе к нейтральной, никто не желает конфликтов в такой обстановке. А если ликвидировать Шидай-компанию, предложил я, ударить по ним первыми, то меня просто объявят недоговороспособным, покачал он головой. Даже если ты со своими возможностями сможешь тихо убрать часть из них, остальные сделают то же самое, сосус Белли, вот как они это объявят и используют армию, чтобы меня раздавить. То есть все по моим выкладкам, пробормотал я. Да, ты верно оценил всю обстановку, они с радостью раздавят меня, если я предоставлю им повод, вздохнул он. Ситуация для меня безвыходная, Миядзаки отличный игрок, он держит своего племянника в поселке Сшида, если я ударю по нему, он узнает мгновенно, вот он повод выставить меня в нелицеприятном свете. Если пострадает Мацуда, Акира меня уничтожит, уже из мести. А дальше, как ты говорил, рано или поздно они спровоцируют меня на агрессивные действия, убив моих людей или арестовав их, например, я не смогу не ответить и, столкнув вас лбами, все равно раздавит, попутно ослабив своих союзников на земле, кивнул я, врубаясь в его ситуацию. Все так, кивнул он. Поэтому да, выдай я свою дочь за Мацуда, он и его дядя закрыли бы глаза на мою возню с Шида, может даже помогли, кивнул я. Но вы здесь благодаря мне, Исае. Он уставился в точку над моей головой. Его лицо стало непроницаемой маской, как на переговорах с Мацуда. Стальной блеск в глазах. Все тело полурасслаблено, он словно смотрит внутрь себя. И вот, возвращаясь к ситуации, продолжил он, отмирая. Я пытаюсь выжать от них нормальные условия к сосуществованию, но они знают, что армия на их стороне и давит, давит, давит, одновременно работая с людьми в других населенных пунктах. А с другими армейскими командирами вы не пробовали общаться? Спросил я. Или Мацуда подмял под себя всех? Были некоторые офицеры, с неохотой ответил он. Часть людей дезертировала, многие в первую неделю попытались отправиться спасать людей, но их зачистили. Всех, уточнил я, вздыхая, значит шанс устроить переворот через нижние чины ничтожный. В основном, кивнул он. Я смог наладить некоторое общение с ребятами из маневровых групп, но у них постоянная ротация. Есть еще офицеры, но у меня связи с ними нет. И еще, они с кем-то воюют. С кем-то. Некоторые командиры из самообороны были не согласны. Официально они скрываются. С ними ушла часть бойцов. Сайтер нахмурился. Людям отсюда с неохотой говорят на эту тему, а найти дезертиров, так их официально назвали, самостоятельно я не могу. Они действуют северо-западнее, практически в 200 км отсюда. Какие у них есть силы, и есть ли они еще, я даже не знаю. Потенциальные союзники, или головная боль, хмыкнул я, увидев, как он приподнял брови, пояснил. Вполне может так оказаться, что они превратились в бандитов с армейским прошлым, не стоит исключать и такое. Согласен. Проблема в том, что мне нечего предложить людям, в отношении их безопасности. Армия может сделать больше, но не сделала, заметил я. А вы можете предложить объединиться? Что? Не понял он. Угроза бедствий, пояснил я, рассказав ему о их уровнях подробнее. Плюс для создания связи по распределению продуктов питания, топлива, техники и всего в таком роде. Если вы начнете говорить это первым, предлагая реальные планы, то когда армия начнет давить на вас, вы сможете выставить это в свою пользу. Не мне вас учить, а объединять людей надо, если вы планируете жить и в дальнейшем. Бедствие – реальная угроза. Неожиданное предложение, задумался он. Такие мысли у меня, конечно, были, но, хм. Он замолчал, расцепив ладони, забарабанил пальцами по столу, уйдя в себя. Я допил несколькими глотками чай. Даже удивительно, как мы так с ним от бессмысленных подколок к конструктиву перешли. Главное, не спровоцируйте их этими действиями, подумав, добавил я. Прощупайте сначала с главами деревень и постарайтесь не ездить самостоятельно, пригласите их к себе. Ты что-то задумал? Снова уставился он на меня. Можно будет предоставить им тела для доказательств, если получится. Я так или иначе, уничтожу несколько бедствий, пояснил я. Но как я уже сказал, разорваться я не смогу, а что-то мне подсказывает, что они в скором времени станут большой угрозой для всех выживших. Очень уж быстро прогрессируют их мутации. Ладно, я обдумаю твои слова, кивнул он, подводя итог нашей встречи. Удачи на охоте. И вам удачи в переговорах, выходя, попрощался я. Система дала мне возможность провести однократный поиск по каждой твари, именуемой бедствиями. Проблема в том, что она давала направление и расстояние с лагом в 200 метров. А это означает, что нужно брать их по одной за раз, ведь если твари перемещаются, то таким образом их найти будет невероятно трудно, особенно в центре городской застройки. Время приближалось к полудню. Мне снова требовалось уничтожать зомби, причем в промышленных количествах. И мои девочки могут мне с этим помочь. Система, если призванные девушки или последовательницы ликвидируют бедствие, награда будет мне засчитана, да, так как они считаются напрямую подчиненными. Как хорошо, что Сэ ответы не читает. Другое дело, что призваны только Дина, Алина и Сойка. Эва где-то в колоде, как и новенькая. А гоблины добавились в колоду только сегодня. Правда, еще могут участвовать Сайка и Сэ, но для них риск слишком велик. Так что сегодня значительная часть работы будет на мне. На руках у меня сегодня были штурмовик, берсерк, огненная стрела, турель и ресурсная карта. Собственно, мне требовалось добивать двойное преобразование в картах отряда Титан. Ведь они, конечно, прибавляют физические возможности, но без артефакта знак демона они довольно слабые. Двустволка берсерка работает только в ближнем бою. У бойца пистолет с довольно скромным боезапасом, а у штурмовика и головореза пистолет-пулемет опять же с низкой эффективной дальностью стрельбы, когда я мог бы точно попадать в цель. И хотя сотню зомби уничтожить в таком виде особо проблем не составит, но это работа в ближнем бою, со всеми вытекающими отсюда минусами. Одно радует: для укусов я неуязвим, а вот с людьми могут возникнуть проблемы. На них так особо не попрыгаешь, пристрелит в прыжке и все дела, что в режиме работы артефакта, что без. Да и удары в спину никто не отменял, тот же зомби-убийца вполне может доставить проблем. Так что переоценивать свою неуязвимость против зомби все же не стоит. Аккуратнее надо быть, есть Радикова. Мы выехали с деревни и добрались до горного лагеря. Там, встав на выезде к шоссе, Сэя разложила на капоте карту, готовясь отмерять расстояние. Я использовал обнаружение бедствия, банши. Диктую цифры, оказавшиеся азимутом и банальным расстоянием по этому азимуту. И еще стрелочка с направлением, которая на мгновение появляется перед глазами. Так, поняла, бормотала Сэя, возясь с линейкой. Ага, вот, он в городе, практически в центре. Ты еще скажи, что рядом с убитым пожирателем, вздохнул я. Ну нет, не совсем, километр почти, плюс-минус 200 метров, она, высунув кончик язычка, начертила на карте кружок. Вот, примерно в этом районе. Вообще это была ее идея — так локализовать зомби. Просто и со вкусом. Остальные вылезли наружу, поглядывали на нас. Сайка с усмешкой пялилась в небо, усеянное белыми, легкими облаками. Жарко, зевая, сообщил Такаши. Ну что, едем? Мы снова погрузились в машину, стартуя в город. Жарко, не то слово. После ливня стало не прохладнее, а еще более душно. Земля парила, испаряя влагу, солнце нещадно пекло, но зато зелень и благоухание в воздухе. А банши — это из европейской мифологии. Да, задал вопрос кота, вытирая бегущий по лбу пот. Если быть точным, из ирландских и шотландских легенд, заявила всезнайка Сэя. Дух, своим криком предвещающий смерть одного из членов рода. Для крикуна подходит грибанная тварина, пробормотал Рика. Ненавижу. Кстати, если он мутант на основе крикуна, то в чем его особенность? Задалась вопросом Сэя. Может, просто кричит громче остальных, предположила Рэй. Хм, мне кажется, они еще в низких диапазонах орут, выдал Рика. Или высотных, я не разбираюсь, ультразвук, инфразвук. Да, мне тоже так показалось, согласился я. Не хотелось бы, чтобы эта сволочь мог нас своим воплем до самоубийства довести. Нет, если бы он мог криком до самоубийства довести, то уж точно был бы намного опаснее, чем его оценили, возразила без особой уверенности Сэя. Из простых максимальный уровень ведь ужас. Да, ага, проверив систему, кивнул я. Но в принципе ему не обязательно всех доводить до самоубийства, достаточно панику начать, а учитывая, что он толпу остальных мертвецов приманивает ко всему прочему, надо валить, ведь все крикуны такими могут стать. Хлопнула Рика кулаком в ладонь. А что такого опасного в упырях? Заинтересовался Такаши. Это вампиры, припоминая, почесал я голову. Зомби-вампир? Переспросила Шизука с водительского и, поежившись, пробормотала. А чеснок против него поможет? Если натереться, против Олега поможет, поддела меня Рика, ткнув подругу в плечо. Я же не упырь, фыркнул я, глянув на Сайку. Уже знают? Она пожала плечами, усмехнувшись. Это низшие вампиры, пьют кровь у людей и скота, не граф Дракула. Ну, если представить, что зомби мутирует в вампира, задумалась Сэя, то это будет уровня стихия или катастрофа, наверное. Нет, обычный вампир — это примерно на уровне ужас, покачал я головой, строя теорию. Вот бы как это выглядело: ползуны бы превратились в упырей, зомби-убийцы стали бы вампирами, а какой-нибудь вампир мутировал бы до высшего вампира и стал уровня смерть, объединил бы их всех под единым управлением и устроил войну против человечества. Царство вечной ночи. У-у-у. Так переговариваясь, мы добрались до места обитания банши. Офисный район почти в центре города. Здание 5-10 этажей. Особенно возвышается комплекс из трех зданий, разделенные малыми пятиэтажными через одно. Все три в 12 этажей. На верхних трех – огромные рекламные баннеры, обращенные на проспект. Центр поиска как раз приходится на центральное из этих трех зданий. Зомби на улице и прилегающих районах, море, несколько тысяч. Возможно, здесь они доедали последних выживших или собирались вокруг пожирателя. До сих пор непонятно, он их приманивает к себе, или есть еще какая причина. Ну и какой план? Спросила Сэя, бросив на меня взгляд. Начнем методично вырезать зомби, Динов прицел будет искать крикунов и отстреливать, только крикуны, убийцы, танки, ай плевуны, хорошо, поняла, кивнула она. Сначала немного постреляю из дробовика, подумав, решил я. Использовал карту Берсерк отряда Титан. Начали мы без изысков, катаясь по периметру очерченной своей окружности, стараясь удерживать среднее здание в его центре, я лупил из двустволки картечью в зомби. Провоцировали крикунов, отъезжали и Дина их отстреливала, Рика и Катай помогали искать цели. Через минут 20 я извел большую часть картечных выстрелов. Начал стрелять пулями, но попадать в голову из двустволки пули я могу только на очень близкой дистанции. А все же таки к банши лезть на ближнюю дистанцию, рискуя группой, как-то не хочется. Вопли крикунов доносились отовсюду, дико раздражали, но найти того единственного все не удавалось. Решили взорвать бомбу прямо в здании. Если эта тварь там, то есть шанс, что она сгорит к чертям, учитывая рост боевых возможностей. Взрыв должен получиться достаточно сильным, да и спровоцировать он его или все же ее должен. Проехали по дороге, остановились напротив центрального офисного здания. Сверху, с огромного баннера на нас смотрел хорошо выглядящий парниша, сжимающий в руках бокал с шампанским и пачку уже никому не нужных денег. На заднем фоне у него была шикарная машина, с откидным верхом, думается, тоже уже не актуальная. На улице полно мертвецов, спровоцированных нашими предыдущими действиями. Я, выскочив из машины, рванул им навстречу. Приготовленная бомба за спиной, она похожа на обычную круглую и плоскую мину. В руках двустволка с последними уже картечными выстрелами. Использовал артефакт. На бегу расправляю огненные крылья. Выпалил в толпу, с дистанции, огненными змеями, выжигая десяток зомби сразу. Под ногами грохочет взрыв. Уже в воздухе, защелкиваю перезаряженное ружье, направляя стволами вперед. Все-таки наловчился маленько перезаряжать его быстро. Бью пулевым зарядом в быстро приближающееся окно. Огненный выхлоп разносит закаленное стекло, во все стороны летят мелкие, как пыль, осколки. Внутри помещения никого нет, но мне особо и не важно. Вспыхивает покрывшаяся пылью бумага на офисных столах. Загорелись и сами столы, обивка стульев. Я, не обращая внимания на разгорающийся пожар, активирую бомбу. Таймер на 30 секунд, время действия способности еще 45, как раз хватит, чтобы убраться отсюда. С бомбой пришлось повозиться, хоть и знаю, куда нажимать, но в условиях цейтнота все приходится делать в спешке. Торможу, задумываясь на доли секунд перед тем, как нажать на нужные кнопки, чуть было не забываю выдернуть предохранительную чеку в корпусе. Подскочив к двери, ногой выбиваю ее, не обращая внимания на то, как помещение неумолимо заполняется дымом пожара от моего выстрела. Забрасываю бомбу подальше в коридор и, развернувшись, несусь обратно. Взрыв должен быть крайне мощным. До взрыва 25, до окончания действия двойного преобразования 32 секунды. Я перед прыжком выдергиваю кольцо из зажигательной гранаты, готовлю ее к броску и, активировав на втором этаже огненные крылья, выпрыгиваю наружу. Толпа зомби в замешательстве. Они потеряли меня, еще не добрались до Хамви. Ребята активно расстреливают их из дробовиков, пистолетов и винтовок, но мертвецы в опасной близости. Я бросаю гранату на лету, взрываю воздух при посадке, испепелив и раскидав десяток другой зомби. Успеваю бросить еще одну гранату после приземления и бегу к Хамви на ходу, срубая зомби секирой. За спиной поднимается огненная торнадо, выжигающие бросившихся было меня преследовать зомби. 18 секунд до взрыва. Я секирой, разметав зомби на пути, запрыгиваю на крышу Хамви, притушив пламя вокруг себя. Шизука, получив команду, отбдящийся и срывает машину с места. Мы стремительно разгоняемся, уносясь подальше от эпицентра взрыва и отрываясь от толпы. Вслед несется запоздалый вой крикунов. Полминуты им потребовалось, чтобы сообразить, что мы здесь. И вот мы уже мчимся прочь, а значит, в среднем, лаг времени от 30 секунд до минуты, прежде чем они начинают вопить, если не столкнулись с живыми на коротке. За оставшиеся секунды отъехали мы довольно прилично, в который раз убеждаясь в мастерстве Шизуки, сумевшей выжать из машины максимум. Она ловко лавировала между группками зомби, высыпавшими на улицу. Они пытались навестить на нас, но все же быстродвижущаяся машина, сложная цель, особенно на слух. Не то чтобы мы так боялись взрыва, ребята не знали, чего ожидать, а я имел теоретическое представление. Смысл был в том, чтобы оторваться от насевшей толпы, что мы с успехом и сделали. А после грянул взрыв. 6-килограммовая бомба, под действием артефакта знак демона, превратилась в страшное оружие. Внутри здания, в районе второго этажа, вспух ослепительно-желтый огненный шар, после чего окна в нем и в соседних пятиэтажных зданиях взорвались, вышибленные ударной волной. Страшный грохот разнесся по улицам города, полностью заглушив неумолчный вой крикунов, что разносился до этого. В здании же, где я заложил бомбу, окна выбило вплоть до восьмого этажа. Собственно, главный эффект был при подрыве в замкнутых пространств, даже обычная бомба была объемно детонирующая. Под артефактом же, ревущее пламя выплеснулось на улицу из выбитых окон, как вода из переполненной ванны. Оно стекало по стенам, словно лава из вулкана, образовавшегося внутри офиса. Яркий желтый свет исходил из силуэта дома, а спустя еще несколько секунд он потух, исчез потусторонний свет и жидкий огонь, что стекал по стенам, испарился, оставив после себя лишь мощнейший пожар. Все здание пылало словно бенгальский огонь, медленно скрючиваясь, заваливаясь на бок. С адским грохотом оно начало разрушаться, поднимая в небо черный дым пожара и удушливую бетонную пыль. Вся моя группа со сложным выражением на лицах следила за разрушением. Я же испытывал двойственные чувства. С одной стороны, тот огонь меня не убьет, а взрыв, и да система подтвердила, взрыв меня укокошит без всяких сомнений, как и последующий обычный пожар, и двойное преобразование особо не может, если я восстановлюсь почти в центре мною созданного вулкана. Чувствуя себя бесполезной, тихо сказала Саика, когда я проскользнул взглядом по лицам парней и девчат, встретился с ее глазами. Вечером, коротко ответил я, вызвав у нее усмешку, да, определенно все личные разговоры у меня проходят или утром, или в конце дня. Система зачитала мне уничтожение 246 зомби, только взрывом в здании и его последующим обрушением. На ходу, пока Шизука закладывала вираж вокруг взорванного дома, прикинул дальнейшие действия. Если расстараться 1006 до конца недели, я могу себе обеспечить, с полным напряжением сил. Правда, тогда придется заниматься этим непрерывно. Но даже в таком виде выхлоп будет не сказать, что огромный. Около 600 кристаллита. Дина повела стволом винтовки, заложила уши от бахнувшего выстрела. Через несколько секунд еще выстрел, и еще, в течение минуты, до смены магазина, она сносит 5 крикунов, 2 танков и даже плевуна, заметив и вычленив его в толпе на улице. Но главной цели опять нет, и повторно поиск на нем я применить не смогу. «Есть идеи?» — со вздохом спросил я. «А такой бомбы у штурмовика нет?» — уточнила Сая снизу. Она спустилась к рации. «Нет», — проверив карту, качнул я головой. «Гранат только 4 штуки. Выжечь весь город тоже перебор как-то», — пробормотал Такаши едва слышно. «Ну и что делаем дальше?» — спросила Рика хмуро. «Добью пули в дробовике и попробую еще немного пошуметь», — пожал я плечами. «Для зачистки всего центра города наших сил не хватит. Мы снова ездим по обозначенному Сэй району. Я прикончил из ружья и секиры еще 30 зомби. Дина вышибла мозги 5 крикунам, но банши попадаться не желает. Мы катаемся уже почти 2 часа. Решил сменить преобразование на штурмовика отряда «Титан». Снова смена формы, и вот я уже довольно сильный, но заметно физически слабее, чем остальные варианты. В рукопашный штурмовик не такой уж и штурмовик. Впрочем, неважно, главное точно стрелять по головам и не превратиться в имперского штурмовика. Ребята заметно устали, духота, жары и ноль результатов. А еще у Дины подходит к концу боеприпасы. Осталось не так уж и много, всего 16 патронов. Правда, она наконец-таки набивает нужное число фрагов, и теперь осталось влить в нее тонну кристаллита, чтобы она получила уровень. Тот еще вопрос, стоит ли сейчас тратить его именно на это. На пистолете-пулемете штурмовика, в отличие от ПП-головореза, есть коллиматорный прицел. Такая мелочь, но комфорт стрельбы на дистанции в 25 метров просто необычайный. Точным одиночным огнем с минимальной дистанции я больше для того, чтобы привыкнуть к оружию, отстреливаю почти 20 мертвецов. Стреляю с коротких остановок или прямых ровных участков, по которым Шизука ведет хамви накатом, не газуя и не дергая руль. Ставлю турель прямо напротив толпы зомби, она мгновенно разворачивается в их сторону и начинает долбить длинными очередями. Просто чтобы сделать хоть что-то, и толпа зомби приходит в движение и начинает сближаться с ней, обтекая по флангам. Крикуны начинают непрерывно вопить, вот уж не знаю, чем им турель не угодила, что они начали так орать на нее. Машина медленно, под какофонию воплей, покатила в сторону толпы. Так, сейчас они вокруг нее соберутся поплотнее, я в эту толпу гранаты заброшу, расстреляю максимум магазинов под действием артефакта и... Мощный удар обрушился на наши уши. Сомнений, что вопила Банши, не было. Кровь застучала в висках, заколотила усиленно сердце. В глазах начало мутнеть. Шизука, выжав педаль газа, рванула машину прочь из-под звукового удара. Завывая двигателем, отошли метров на 400. Вопль стих, так же внезапно, как и появился. Дина несколько раз прямо на ходу стреляла, пытаясь достать цель, но убивала, похоже, обычных крикунов или, возможно, даже промахивалась по ней. Крик этой твари, похоже, был с эффектом инфразвука. «Нашла ее», — доложила она. «Она в толпе. Можешь достать?» «Да, но с места». «Шизука, выводи машину обратно в ту же сторону, только медленно и плавно», — кричу я в салон. «Все в порядке?» «Дышать больно», — пожаловалась Рэй. «И тошнит». Хисаши сочувственно похлопал девушку по плечу. Я молча кивнул. Больше жалоб не последовало. Шизука подвела машину обратно. Ребята на время спрятались в салон. «Вблизи мне ее не достать. Слишком опасно, если даже Дина не справится». Бахнул выстрел. Дина повела плечом, взглянув на меня. Я с удовлетворением и облегчением прочитал уведомление об успешно выполненном срочном задании. «Умница, спасибо». Хлопнул я ее по плечу. Турель, на которую так среагировали зомби, убила всего 6, но главное, она вытащила на себя мою цель, а Дина не сплоховала. Зомби вытянулись длинной колонной от улицы Меду первым и теперь рухнувшим, вторым, 12-этажным зданием, расплескавшись из примыкающей улицы наружу. Раз цель первая, так удачно выполнена, стоит глянуть, где спрятался упырь. Озвучиваю предложение, Шизука выводит машину подальше от центра и мы, остановившись на небольшой парковке, разложив карту, снова диктую цифры, а он не в городе, помолчав мгновение, выдается я. «А где?» – удивленно спрашивает Такаши. «Получается, что в поселке около ГЭС», померив линейкой, говорит она, «а он под контролем армии, вроде как должен был быть, но, видимо, если и под контролем, то не весь и сильно не весь», хмыкаю я, потерев подбородок, «преобразование столько не продержится, пока доедем, пока найдем, да еще и под носом у армейцев, нет, туда мы не поедем, уверен», уточнила Сэ, внимательно глянув на меня, «передадим информацию через твоего отца, если повезет, они сами его подчистят, не поверит, или ничего не сделают», подумав, пожала плечами Рика. «Но тебе там крутиться точно не стоит, особенно с такими спецэффектами». «Точно-точно», закивала Рэй. «Тогда сосредоточимся пока что на уничтожении зомби», сказал я, размяв плечи. «Возражение, Шизука, верни нас на некоторое время к той толпе, я быстро в нее отработаю и закончим на сегодня». «Ура!» — радостно выдохнул Такаши под дружные смешки. «В такой жаре задолбались все». Пока возвращались, я глянул на второй этап акционного задания, ведь первый, благодаря уничтожению Банши, выполнен. Акционное задание 2 этап, уничтожить 500 врагов пользователя, используя карты из коллекции «Американская армия». На данный момент имеется одна карта и одна неоткрытая карта из награды первого этапа. Награда. Награда второго этапа — любая необычная карта из коллекции, пропуск на следующий этап. А вот тут засада вроде бы, хотя это надо сделать в течение недели, а я именно этим и собираюсь заниматься, истреблять зомби, но судя по акции «Стрельба по живым людям», которых я буду считать за врагов, тоже вариант. Людей, правда, таких особо нет, на 5 сотен точно не наберется.